кают-компанию набились все свободный отдел. Сидели, стояли, слушали рассказ островитян. Юра с Хвостовым и Гоблин с Данькой остались на берегу. Они запускают наблюдательный шар, пока позволяет погода и освещение. Эйнар и Хельга рассказывали по очереди, каждый после прохождения медосмотра. Проблемы, как ожидалось, выявились у мужчины. Рана на руке вследствие неудачного падения на камни. С ним Света работает до сих пор. Скрывает, обеззараживает, колет, все полным комплектом. Но и Хельгу с дочкой идеально здоровыми назвать никак нельзя. Болячек за время полудикого пребывания на острове накопилось у каждой предостаточно. Исландский монокластер появился здесь на самом первом этапе большого эксперимента, как и положено в апреле прошлого года. 24 человека вместе с детьми. Для них это был просто остров. Ни у кого даже в мысли не было оставаться тут навеки. В поддержку им досталась большая и просторная локалка в качестве опорной базы. Никакой техники, даже самой примитивной, внутри большого бревенчатого здания не оказалось. А вот продуктами их не обидели. Запас был подарен хороший. Кроме того, в локалке нашлось немного одежды и инструмента, всякая полезная мелочевка и два гладкоствольных ружья с патронами. Казалось, что все необходимое для выживания есть. Дальше начинается интересное. Среди личного состава оказалась русская семейная пара. Оба натурализованные граждане Исландии с нормальными, привычными нам именами и фамилиями. Люди космополитических взглядов и способов жизни, яхтсмены, путешественники. Видимо, с учетом этого русского фактора, смотрящие компенсировали попаданцам отсутствие техники самой настоящей яхты, стоящей на берегу в укрытой от ветров и штормов узкой извилистой бухте. Место там труднодоступное, с виду совершенно бесперспективное, называемое аборигенами шхерами. Выраженного сталкерского мышления у попаданцев не было, поэтому яхту они нашли случайно и лишь к зиме, когда в океане уже начался сезон штормов. Шторма тут в ненастный сезон очень сильные. Отец не рисковал даже недалеко выходить в бухту. Практически всю зиму мы рыбачили с берега, рассказывала Хельга, имея в виду крошечную надувную лодку из ПВХ и китайскую сеть, кормилицу, обеспечивающую семью белковой пищей. Первые потери островитяне понесли в первый же сезонный перелет Гарут, практически сразу после переноса на острова. Степень опасности первопоселенцы оценили не сразу. Погибла целая группа, отправившаяся по берегу на разведку. 4 человека, почти в один момент. «Когда они 2 раза в год летят над островом, небо становится черным», — покачал головой Эйнар, только вернувшийся в кают-компанию с перебинтованной рукой. Нианила тут же придвинула мужчине тарелку с горячим борщом. «А как же местная фауна?» — спросила Ольга. «Прячутся кто куда, дочка. Некоторые не успевают или прячутся неудачно». Исландец махнул рукой в сторону берега. «Хорошо, что эти чудовища не задерживаются здесь надолго. Как правило, самые первые успевают схватить птицу или морского зверя. Отдыхают один день, выбивают пол озера и летят дальше. Одна польза — удобрений после них много». Казалось бы, полученный урок был усвоен крепко, но при осеннем перелете чудовища опять смогли унести 2. Пробовали стрелять, но даже крупная дробь этих дьяволов не берет. Ну так и прятались бы лучше. Леший толкал вас в спину, заставляя ходить в опасные дни по открытому пространству. «А это ведь родные горуды, волжские», — хмыкнул Мауров. «Те, что с Ганга, летят восточней». «И присаживаются они на Британских островах», — продолжила Линни. «Не позавидуешь. 2 раза в год англичанам достается». «Одна птица здесь осталась. Да вы ее видели, конечно». Потеряв от нападения птиц 6, островитяне запретили всякое хождение при первых признаках опасности с воздуха. Но смерти с этим не прекратились. Нет, акулы никакого урона группе не нанесли. Хотя видели они тут белую. И тигровую в местных вариациях. 2 человека умерли, наступив на ядовитых тварей, прячущихся в морской воде ближе к скальным окончаниям – крыльев пляжа. Местный скат-хвостокол или морской кот очень ядовит. Здоровенный шипованный хвост обеспечивает большую рваную рану с застрявшими иглами и тяжелейшее отравление. Сложность в том, что этот гад частенько зарывается в песок. В воду стали заходить только в обуви. В локалке нашлись привычные пляжные шлепки. И такая защита, опровергая известное обывательское правило, не помогла, лишь усугубляя ситуацию. Человек, обув эти тапочки, начинал чувствовать себя бессмертным и спокойно разгуливал по подводным камням в поисках добычи, где его поджидал морской еж. Обладая длиннющими известняковыми иглами, как сквозь масло прокалывающими ступни вместе с тапками, он стал еще одним страшным сюрпризом. Боль от его прокола была такова, что для простой перевязки требовались трое, иначе пострадавшего было не удержать. В отсутствие в группе медика, как и средств спасения во всех таких случаях, аборигенам оставалось надеяться лишь на удачу. Но постепенно приноровились, набрали бесценный опыт. «Сейчас мы заходим в воду уже босиком», – невесело усмехнулась присоединившаяся к обеду Хельга. «Знаем места и обитателей, их привычки. Постепенно выработались правила. А в первое время бывали случаи отравлений после поедания пойманных групперов. У одного человека галлюцинации продолжались чуть ли не сутки. Это у наших был канал и возможность добывать любые справочники. А если такой возможности нет?» Слушая неторопливый рваный рассказ, который успела дополнять и маленькая Джона, я постоянно ловил себя на праведном раздражении. Упал со скалы, гангрена, умер. Наступила на морскую звезду, отравилась каким-то растением, долго болела, умерла. Но постепенно мое раздражение сменилось убеждением. Оставшиеся выжили во многом благодаря тому, что были островитянами от рождения. Была некая психологическая готовность. Вопреки мнению многих наивных обывателей, уверенных, что выжить на таком острове легче легкого, я считал, что автономное проживание столь долгий срок в диком месте неподготовленных людей, да еще и без должного оснащения – подвиг. Даже островным исландцам было очень тяжело. Представьте реальный быт былого выходного дня попаданцев. Прохладный день рядом с зеленым полем, где за штакетником загона бегают косматые лошадки. Над ними снег, покрывающий вершины высоких гор. Рядом шумит Северное море, а вдоль берега тянется полоса качественного асфальта автострады. Капитальные домики с системами отопления. Расслабленные люди сидят рядом на плетеных креслах, укутанные теплыми пледами. Льется пивко. На жаровне шипят стейки. Дополняя все это, великолепие, меланхоличная музыка Сигурни Роуз. Исландия – сверхцивилизованный остров. Пусть вас не обманывает дикая красота тамошней природы. Знаете, как сказала мне Катрин, побывавшая в этой стране? Если смотрящими на давно сошедшие с ума земле еще оставлены заповедные места для нравственного восстановления, то одно из них – в Исландии. Но они сумели перестроиться. Не знаю, что было бы с другим народом,